Егда же, скончався глаголы своя в слухи людям, внидем Капернаум, сотник уже некоему раб болязле, хотяши умрети, и же бей ему честен. Слышав же о Иисусе, посла к нему старцы иудейские, моля его, якуда пришед спасет раба его. Вниже пришедше ко Иисусове моляху его точно глаголюще, яко достоин есть, еже аще даси ему, любит бо язык наш, и сон мище той создана. Иисус же, идяше с ними, еще же ему недалече суще от храмины, посла к нему сотник други глаголи ему, «Господи, не движися, несмь бо достоин, да под кров мой внидеши, тем же не себе достойно сотворих прийти к тебе». Норцы слово и исцелеет отрок мой, ибо яс человек есть им под владыку и ученен, имея под собой войны и глаголю сему, иди и идет, и другому приди и приидет, и рабу моему сотвори сие и сотворит. Слышав же сия, Иисус, чудись ему и ображься, идущему по нему народу рече, глаголю вам, не во Израиле толики веру обретов, и возвращся посланни, обретоше болящего раба исцелевша. И бысть посем идяше во град нарицаемый Наин, и с ним идя ученицы его мнозий народ мног, яко же приближися ко вратом града и сей изношаху умершие сына единородно матери своей, и табе вдова, и народ от града мног с нею, и видев ее Господь, милосердова о ней, и рече ей, не плачи, и приступль коснуся во одр, носящий же сташа, и рече, юноша тебе глаголю восстани, и седи мертвый, и начат глаголати, и даде его матери его, прият же страхся, и славлях у Бога глаголюще, яко пророк вели восстав нас, яко посети Бог людей своих. Изыди слово сие по всей Иудею о нем и по всей стране, и возвестишь Иоанну ученицы его всех сих. И призвав два некое от ученик своих Иоанн, посла ко Иисусу глаголя, «Ты ли си гряды, или иного чаем?» Пришедший же к нему муж ареста, Иоанн Креститель, посла нас к тебе, глаголя, ты ли си гряды, или иного чаем? Той же час исцели многие от недуги и ран, и дух злых, и многим слепым дарова прозрение. И отвечав Иисус, рече има, шедше возвести-то Иоанну, я же видеста и слышаста, яко слепи и прозирают, хроми и ходят, прокаженья очищаются, глуси слышат, мертвые восстают, нищие благовествуют, и блажен есть, и жаще не соблазнится о мне. Отшедшим же учеником Иоанновым начат глаголати к народам о Иоанне. Часо изыдости в пустыню видите, трость ли ветром колеблем, но часо изыдости видите, человека ли в мягкие ризы одеяно, сей же в одежде славней и пищи сущей, во царстве и суть. Но часо изыдости видите пророка ли, ей глаголю вам, и лише пророка, сей бо есть о нем же писано есть, ся спослю ангела моего пред лицем твоим, и же устроит путь твой пред тобою. Глаголю бо вам, более врожденных женами пророк Иоанна Крестителя никто же есть, вниже во царстве Божии более его есть. И все люди, слышавши, и мотари оправдиша Бога, крещеся крещением Иоанновым, фарисей же и законниц и совет Божий отвергоши в себе, не крещься от него. Рече же Господь, кому бы уподоблю человеки рода сего, и кому суть подобней? Подобней суть отрочищем, сидящим на торжищах и приглашающим друг друга и глаголющим, искахом вам и не плясасте, рыдахом вам и не плакасте. Прииди бо Иоанн Креститель, ни хлеба яды, ни вина пия, и глаголите бес имать. Прииди Сын Человеческий, яды и пия, и глаголите, сей человек ядца и винопийца, друг мытарем и грешником, и оправдися премудрость от чад своих всех. Моляши же его некий от фарисей, дабы ял с ним, и вшед в дом фарисею возлеже, и се жена в ограде, я же бе грешница, и уведевши, яко возлежит во храме не фарисееве, принесша алавастер мира, и ставши при ногу его созади плачущийся, начат умывать и нози его слезами, и власы главы свои отираши, и облобызаши нози его и мазаши миром. Видев же фарисей, возвавы его рече в себе глаголя, сияще бы был пророк, ведел бы, кто и какова жена прикасается ему, яко грешница есть. И отвечав Иисус, рече к нему, Симоне, имом ти нечто рещи. Он же рече, учителю рцы. Иисус же рече, два должника беста взаимодавцу некоему. Един бе должен 500 динарий, другие же 50. Неимущема же има воздати, обема отда, который убо ею рцы паче возлюбит его. Отвечав же Симон рече, мню, яко ему же вяше отда. Он же рече ему, право судил еси, и обращся к жене Симонове рече, видишь ли сию жену, внидов в дом твой, воды на нозе мои не даде. Я же слезами облиями нозе, и власы главы свои отре, лобзание ми не даде, сия же отнели же в ней дох, не пристав лобызающими нозе, маслом главы мои я не помаза, сия же миром помазами нозе, его же ради глаголю ти, отпущаются агрессии я мнози, яко возлюби много, а ему же мало оставляется, меньше любит. Рече же ей, отпущаются тебе греси, и на чаше возлежащие с ним глаголотим себе, кто сей есть, и же и грехи отпущает. Рече же к жене, вера твоя спасетя, иди в мире».